21.05. Тэтчер уселся на место стрелка и захлопнул дверцу машины. Тяжело дыша после быстрого бега, он уставился на Кейна. «Они ни за что не смогут связаться с базой», — сообщил он. «И никаких этих штучек у них нет?» — спросил Кейн. «Это вы о чем?» «Я о спутниковых телефонах». «Нет, нет, иначе бы они уже давно воспользовались таким телефоном». «Ученые думают, что остров тонет», — прошептал Кейн. «Говорят, начнут бомбить раньше, чем собирались сначала, часов через 9. Эвакуируют лабораторию, замораживают последние образцы для транспортировки. Можем ехать прямо сейчас, сэр, никаких проблем». «У нас есть проблема. Эти пытаются удрать, прихватив с собой еще 4 таких же тварей», — сообщил Тэтчер. «Собираются воспользоваться корзиной, которую смастерил этот 6-рукий тип. Договорились с кораблем, ну, этим, на котором они приплыли с телешоу, чтобы они их подобрали». Кейн торжественно запустил руку под сиденье и вытащил винтовку и несколько упаковок с патронами. «Вы знаете, какой у меня приказ, сэр?» «Приказ у меня четкий и ясный». «Вы же не...» Тэтчер вытаращил глаза и сглотнул подступивший горлу ком. «Вы же не станете их расстреливать?» Сержант Кейн щелкнул предохранителем. «С большой неохотой, сэр. Я хотел сказать, в людей вы не будете стрелять?» «Они были предупреждены о последствиях, сэр. Они не лучше террористов, пытающихся контрабандой провести оружие массового уничтожения». «Но...» Мысли Тэтчера отчаянно метались. Он заметил на заднем сиденье джипа ящики с образцами. «А это что такое?» «Я там наткнулся на толпу насмерть перепуганных яйцеголовых, только без обид, сэр, ладно? И они упросили меня доставить эти образцы на базу. Они распылили в лесу фумигаторы и вспугнули стайку крыс». «Следовательно, в ящиках живые экземпляры», — заключил Тэтчер. «Ну, они там недолго протянут», — ухмыльнулся Кейн. «В базовом лагере их сразу укокошат. Глубокая заморозка». «Но как мы все объясним? В смысле, если с нами никто не приедет, как мы объясним, откуда у нас взялись эти ящики?» Тэтчер с опаской посмотрел на алюминиевые коробки. «А мы просто скажем, что мы кое-кого поймали, когда они пытались забрать с острова живых тварей, сэр. И, между прочим, мы скажем правду. А приказ у меня четкий, что бы вы себе не думали, сэр. Теперь задание официальное, а не гипотетическое, как вы раньше говорили». «Верно», — медленно протянул Тэтчер. Он снова бросил взгляд на ящики с образцами и, лихорадочно соображая, представил себе несколько сценариев развития событий. Увидев мысленным взором 5 вишенок на табло игрального автомата, он решил рискнуть. «Дайте мне тоже оружие, сержант. Я не намерен сидеть здесь безоружным». Кейн на миг задержал взгляд на лице ученого, но все же вытащил из кобуры беретту и протянул ее Тэтчеру. Кейн собрался открыть дверцу. Тэтчер сжал в руке пистолет, как только сержант отвернулся. Но его пальцы окаменели. Кейн обернулся и посмотрел на него. В окошке Тэтчер увидел гигантский темный силуэт. Он заставил себя успокоиться и положил пистолет на колени. «Вы точно не хотите пойти со мной? Тут опасно оставаться. Мало ли, вдруг паука-тигры нагрянут». «Я подожду», — ответил Тэтчер. Как только молодой сержант открыл дверцу, черная лапа паука-тигра сорвала ее с петель. Вторая, острая лапа, пронзила Кейна от шеи до паха и выдернула из машины будто куклу. Тэтчер судорожно включил зажигание. Мотор завелся. Хаммер тронулся с места. К первому паука-тигру присоединился второй, и они вместе принялись терзать мертвое тело Кейна. Тэтчер проворно пересел на место водителя, ухватился за руль и погнал машину вниз по склону. Он глянул в зеркало заднего вида, и ему показалось, что оба паука-тигра бросились за ним. Он схватил спутниковый телефон, взял с заднего сиденья один из ящиков с образцами, затем включил нейтральную передачу и выпрыгнул из джипа. Ему более или менее повезло. Он упал плашмя на ровный участок земли. Приподняв голову над слоем неприятно пахнущей лиловой растительности, Тэтчер проводил взглядом набирающий скорость пустой джип, за которым гнались два более мелких паука-тигра. Один из тех, что был покрупнее, покончив с Кейном, тоже помчался за машиной. Тэтчер вскочил и побежал. От странного дерева, в котором обитал Хендер, его отделяло 50 футов. Он с трудом тащил тяжелый ящик с образцами. Пистолет Кейна он где-то выронил, но не собирался останавливаться и искать. Паука-тигр-вожак задними глазами заметил человека, бегущего по полю. Он перестал преследовать джип, ловко развернулся, опершись на одну лапу, и бросился за Тэтчером. Остальные паука-тигры последовали его примеру. Тэтчер перекладывал ящик из одной руки в другую. Он тяжело дышал. Над лиловым полем расползались едкие испарения. Паука-тигры мчались на полной скорости. Пружиня задними лапами и размахивая хвостами, они легко совершали огромные прыжки. Задыхаясь, Тэтчер перепрыгивал через щупальца блестящих клевероядных на озаренном светом звезд склоне. Спутниковый телефон Кейна он убрал в карман жилета. Он мчался, не оглядываясь, и почти не расслышал звук далекого удара. Джип врезался в камень, торчавший посреди джунглей, и взорвался. Это немного отвлекло паука-тигров. Тэтчер опустил голову и побежал дальше. 21.08. Трое армейских радиотелефонистов в Тригоне заметили на своих мониторах «Синий-1», несущийся на бешеной скорости вниз по склону. «Синий-1 только что перевернулся носом вниз!» — прокричал один из операторов. Дежурный офицер включил канал связи. «Синий-1, черт возьми! Доложите о вашем состоянии!» «Не думаю, что они ответят, сэр», — сказал связист. «Похоже, они сорвались со скалы, пролетели по воздуху и врезались в джунгли». «Когда они последний раз выходили на связь?» «Минут 20 назад, сэр. Сказали, что собирают образцы». Иконка на мониторе, обозначающая передатчик джипа, исчезла. «Проклятье!» — выругался дежурный офицер. «Отправьте поисково-спасательный вертолет, но чтобы никто не спускался. Я не оставлю на этом треклятом острове больше ни одного солдата. Ясно?» «Да, сэр. Но на этой машине несколько VIP-персон, сэр. Доктор Като, доктор Тэтчер Редмонд и доктор Джеффри Бинсвенгер, и еще Нейл Дакуорт, и тот уцелевший ученый, которого они подобрали». «О, боже! Сейчас свяжусь с генералом Харрисом. Господи, нет, без дерьма никак не обойдется, ребята. Мой приказ по-прежнему в силе, лейтенант. Никому не спускаться с вертолета. Ни при каких обстоятельствах». «Есть, полковник. Получение приказа подтверждаю». 21.09. Тэтчер, спотыкаясь от усталости, преодолел последние 10 футов до двери. Паука-тигры нагоняли его. Тэтчер захлопнул дверь дома Хендера в тот самый момент, когда паука-тигр-вожак прыгнул на камни, ведущие к входу. Тэтчер слышал, как лапы паука-тигра со свистом рассекают воздух. Тяжело, с присвистом дыша, он сорвал с ящика ярлык и побежал вверх по винтовой лестнице. У него было такое ощущение, словно вот-вот взорвутся глазные яблоки. 21.09. Оба мозга паука-тигра-вожака издали сигналы предупреждения. Он почуял феромоны, выделяемые деревом, и феромоны других существ, приближавшихся к этому дереву. Но паука-тигра сбили с толку электромагнитные токи, образовавшиеся из-за повышения сейсмической активности. Импульсы и инстинкты паука-тигра приобрели беспорядочный характер. Наконец он выставил хвост и ввинтил его в землю, после чего основательно уперся в землю задними лапами. Затем он качнулся вперед и передними шипастыми лапами выбил дверь, ведущую в дом Хендера. Он протиснулся внутрь кабины древнего самолета. Следом за ним вползли остальные двое. В ноздри вожака хлынули запахи. Он понял, куда скрылся Тэтчер.